Простите, Егор Егорович, я ведь по натуре слабый, незащищенный человек. Для меня война, каждая смерть на войне была страшнее любой пытки. А ведь в том бою я потерял опять весь свой расчет, пятерых бойцов. Это был третий с начала войны. Но кто же вас тогда спас, Ефим Борисович? Как это часто было на фронте, случай. По Минскому шоссе, двигаясь на запад, шла наша свежая танковая часть. Она и завершила окончательный разгром. Танкисты подбили и второй Фердинанд, мною незамеченный. Хотя это уже не играло никакой роли. Все равно меня бы это не спасло, я не успел бы выстрелить в него, спрятавшегося чуть подальше, в глубине лесочка. Это он нас накрыл. Ведь, знаете, они работали парой, прикрывая друг друга. Меня, перевязанного кем-то из наших санинструкторов, как и остальных тяжелораненых, отправили в медсанбат. Дальше я попал в госпиталь, где я очнулся после операции. А знаете, Ефим Борисович, кто вас тогда перевязывал и отправлял в медсанбат? Иннокентий Васильевич Иванов, Кеша, так тогда все его называли. Однажды, будучи у нас на встрече в Орле, он рассказал о том, как вас спасал. Вы же были изорваны осколками. Вся спина и ноги — сплошное кровавое месиво. Он вас тогда забинтовал от макушки до пяток. Все бинты извел ваши и свои. Лежали вы тогда белой неподвижной куклой. Таким он и отправил вас на машине той воинской части. Помню, продолжил рассказ Ефим Борисович. Калинин слушал очень внимательно, не перебивая. И когда я закончил, он помолчал секунду-другую и произнес, вставая даже несколько возвышенно. Да, жизнь дается один раз. В том-то и величие ваше, всех героев, что вы перекрываете страх, давите его в самом зародыше. Ну а теперь куда же вы? Кстати, какое образование у вас? Окончил первый курс факультета автоматики и телемеханики Московского энергетического института. Неужели? Тогда почему же вы не офицер? Удивился он. Михаил Иванович, я считал своим долгом сражаться, бить врага. Я боялся потерять каждую минуту войны, а курсы офицеров минимум полгода. Нет. Это слишком дорогая роскошь — оставить фронт хоть на минуту. Да и терять мне было нечего — ни жены, ни детей. Были мать и сестра, да и тех немцы казнили в Минске за связь со смоленскими партизанами. А со мной рядом воевали те бойцы, у кого были семьи, кого с нетерпением ждали дети, жены, матери. После лечения в госпитале и короткого отдыха на вашей Орловщине, где мать моего друга, командира орудийного взвода Павла Логвиновича Карачкова, отпаивала меня 2 недели молоком, едва встав на ноги, я пустился догонять свою часть, только свою, и догнал ее уже на восточно-прусской чужой земле. Была весна. Последняя весна, в этом уже никто не сомневался. На чужой земле была и другая война, не похожая на нашу. Сплошного фронта не было, а были фронты маленькие, которые создавались вокруг опорных пунктов, городков, хуторов, фортов, крепостей. Пехотному батальону придавалась батарея, роте — пушка. Задача ставилась на день — взять опорный пункт. Чаще всего это было богатое поместье в центре которого возвышался старинный кладкий высокий дом с островерхой черепичной крышей, похожий на игрушечный карточный домик. Но для того, чтобы упал этот карточный домик, требовались немыслимые усилия. Вокруг голая равнина. Попробуй подойти незамеченным. За 2-3 километра все видно вокруг. Мы выкатили пушки напрямую на водку и били по полуокнам подвалов, по окнам, по чердакам, а пехотинцы подползали по-пластунски на расстоянии броска. И тогда, когда мы на миг прекращали стрельбу, бросались к развороченным проемам окон, ведя рукопашный бой там внутри. Каждый дом стоил жизни, и не одной. И это-то в последние месяцы войны, когда бойцы чувствовали победу всей душой, когда каждому хотелось жизни в 10 раз больше, чем прежде. Помню, весь день и ночь мы выбивали фашистов из домов небольшого селения около города Ландау. Глубокой ночью мы прервали атаки. Нужно было передохнуть, набраться сил, разобраться в обстановке, чтобы с рассветом продолжать выковыривать фашистов. Выставив охранение, я разговорился с капитаном, командиром одной из рот пехотинцев нашей 110-й дивизии. Наступила предрассветная мартовская тишина. Гулким звоном врывалась она в окна особняка, на втором этаже которого мы присели отдохнуть. На фронте дня достаточно, чтобы узнать, кто ты, каков ты. В бою мы с полуслова понимали друг друга. Еще бы! Как и я, капитан Малинников на фронте с первых минут войны. Ему было уже под 45. Война оторвала его от учительского стола. «Что же вы командиром роты всю войну? А что мне надо? Вот война окончится, я ведь снова в школу вернусь. Мне хоть генеральский мундир, все равно на стул повешу. Только вряд ли мне доведется это сделать. Это почему же так? С первого дня стреляю, а войной не отмечен. Плохая примета. А мне как раз не с руки умирать. По мне 12 сирот заплачут горькими слезами. У вас 12 детей? Да-да, мал-мала меньше. Уходил, видел, как старшая, 15-летняя, качала в зыбке 3-месячного. И как жена там теперь управляется с этой оравой? Ну, не будем тревожить душу. Скорее бы конец. Светало. Ветер вовсе утих. «Кажется, сейчас начнется», — сказал капитан, приподнявшись со стула и всматриваясь в утреннюю свежесть наступающего дня. —